одни похороны. Похороны тоже бывали роскошными, особенно если умирал уважаемый человек. Так было и тогда. Умер бабушкин однополчанин, ближайший друг, ветеран войны, герой Тимур Робертович. Умер в собственной постели, в окружении детей, внуков и правнуков. «Похороны надо делать», — вздохнула Алина, вдова, едва Тимур Робертович испустил дух. «А денег нет. Откуда взять?» «Принесут, не волнуйся». «В первый день принесут. Расплатишься за остальные дни», — сказала бабушка. «Может, как-нибудь скромно, в кругу семьи, только близкие?» — без всякой надежды спросила вдова. «Я не выдержу. Зачем он умер? Он же знал, что я ненавижу ходить на похороны». Алина заплакала, хотя до этого держалась. «Придется. На похороны из города приедут», — напомнила бабушка. «Тогда надо у Альбины в кафе еду заказывать. Откуда деньги брать? Зачем он умер? Зачем?» Бабушка смотрела на Тимура. Они подружились еще в госпитале. Тимур служил танкистом. Контузии, тяжелые ранения. Чудо, что он вообще дожил до правнуков. Ему давали от силы недели две. Но он выжил, вернулся в село. Только бабушка знала, что он не слышит правым ухом. Она после контузии не слышала левым. И они всегда за столом или на лавочке садились так, чтобы бабушка могла слышать правым, а Тимур — левым. «Место на кладбище нужно хорошее. На нашем старом ведь уже не хоронят. А он здесь хотел. Венки надо заказать. От детей, внуков. И гроб. Надо ведь гроб дорогой», — Алина говорила сама с собой. «Но что ему не жилось? Разве плохо было? Правнуку всего месяц. Нашел время умирать. В другой день не мог умереть. Через год или два. Все деньги на младшего сына ушли. Он в институт уехал учиться. Ты же знаешь. А как мальчику в городе без денег? Он мне говорил, еще пару лет потерпеть, и тогда для себя поживем. А сейчас мне для кого жить? Мария, ты ведь поможешь с кладбищем. Если он здесь хотел, а дадут не здесь, то что делать?» Бабушка обняла Алину. Она была младше Тимура на 13 лет, но оказалась настолько мудрой, что они хорошо жили. «Иди поспи или хотя бы полежи», — сказала бабушка. «Хочешь, Варжетхан тебе травы принесет». «Как я могу спать, если он здесь, в этой комнате? Зачем так мучить родственников? Зачем я должна его видеть мертвым? Его же можно куда-нибудь отвезти. Он для меня не умер. Зачем я должна помнить, какой он мертвый? Я хочу запомнить, какой он был, когда мне предложение делал». Место на старом кладбище, где хоронили только очень уважаемых людей, для простых почивших оно было закрыто. Выделил, естественно, сельсовет. Бабушка договорилась. Сельсовет же выписал вдове и материальную помощь, которой на пышное прощание все равно не хватало. Люди, как и предполагала бабушка, стали приходить в первый день и оставляли деньги на подносе, который стоял в комнате. В первый день скопилась сумма, которой хватило и на гроб, и на поминки. Варжетхан все-таки принесла Алине отвары и заставила выпить. Вдова сидела у гроба мужа, согласно традиции, но плохо понимала, что происходит вокруг. Хлопоты взяли на себя соседки, старшие сыновья, невестки и моя бабушка, которая встречала гостей из города. Ради этих гостей пришлось нанимать и плакальщиц, которые должны были читать молитвы, петь и провожать усопшего в последний путь до кладбища. Алина вздрогнула, когда одна из плакальщиц начала петь, устроившись в комнате для женщин. «Не надо! Пусть замолчит!» — вскрикнула Алина, и Варжетхан пришлось влить в нее еще одну порцию отвара. Вдова провалилась в спасительное забытье. Сыновья Тимура договаривались про баранов. Сколько нужно зарезать, сколько столов поставить. Невестки и соседки хлопотали на кухне. Гости прибывали и прибывали. Конверты на подносе тоже появлялись, так что смогли заказать и венки, и машину, чтобы не нести гроб на руках. Бабушка сбилась с ног. Со всех городов приезжали однополчане Тимура, друзья по госпиталю, которых полагалось встретить, где-то устроить. Гостиниц в селе, конечно, не было. Все шло согласно традициям. Алина сидела у гроба, благодаря травам Варжетхан. Гости сидели за столами, ели, пили, поминали. Баранов вроде бы на всех хватало. Уже совсем поздно, ночью, к нам в дом ворвалась Варжетхан. Бабушка только успела прилечь. «Пойдем, там Алина кричит!» Варжетхан держала чемодан, в котором носила свои снадобья и отвары на экстренные случаи. «Я ушла от нее 2 часа назад. Что могло случиться?» «Я хочу спать», — ответила бабушка. «Пойдем!» «Ее сын Алан ко мне прибегал». В этот же момент в дом влетел Алан. «Мама кричит», — сказал он бабушке. Алина, очнувшись от полусна, видимо, действие отвара закончилось, принялась разбирать документы Тимура. Хотела найти фотографию для памятника. И наткнулась на папку, в которой лежал один единственный листок, можно сказать, завещание. Тимур писал, что младшего сына надо непременно доучить в институте, пусть получит образование. Старший сын может забрать мотоцикл, средний сын пусть закончит ремонт крыши на гараже, закажет еще шифер. Отдельной строкой шла приписка «Для Марии». Поскольку Мария в селе была одна, моя бабушка, то стало понятно, кому адресована последняя воля. Когда Алина прочла эту волю, то начала кричать. Сыновья и невестки пробовали узнать, почему она кричит и что такого ужасного написал отец в завещании. Но Алина прижала листок к груди и никому не показывала. Когда прибежали бабушка и Варжетхан, Алина передала им завещание с последней волей покойного. И там обнаружилось страшное. Страшнее ничего не могло быть. Тимур завещал себя кремировать и развеять свой пепел над Териком, в том месте, где купался, когда был маленьким, с обрыва, на который любил приходить, на том самом месте, где назначал свидание Алине. «Что такое развеять? Это как?» — спросила Алина у бабушки. «И где я должна его сжечь? Что он написал? Переведи!» В тот вечер бабушка в первый и последний раз перешла на осетинский, который прекрасно знала, но не использовала в разговорной речи. С Алиной она говорила на ее родном языке. То, что бабушка заговорила по-осетински, отрезвило Алину, и даже Варжетхан выпучила глаза. «Кремировать — это значит сжечь», — ласково и подбирая слова, объясняла бабушка, представив себе масштабы бедствия. «Ты получишь пепел, его и надо развеять. Ты ведь понимаешь, что такое пепел? Есть такая традиция во многих странах. Пепел тоже можно захоронить или даже оставить в доме. Или развеять, как пожелал Тимур. Ты понимаешь, что такое развеять?» Алина кивнула. «Пепел хранится в специальной урне. Так это называется, его мало. Ты понимаешь?» Вдова опять кивнула. «Проблема в другом», — продолжала бабушка. «Деньги на похороны уже получены и потрачены. Место для захоронения готово. Людей собралось больше 100 человек. Еще не все приехали». И мысленно продолжила. «И что теперь делать с главной традицией? Когда на кладбище, перед тем, как забьют гроб, все родные должны непременно броситься на покойника, залить его слезами. Люди выкладывают цветы внутрь гроба, подходят, прощаются». «Что теперь делать?» — спросила Алина у бабушки и Варжетхан. «Они же все захотят забрать деньги, а мы их уже потратили». Алина в своем полуобморочном состоянии смогла осознать и главную проблему. Если люди не увидят усопшего, они захотят забрать деньги. На какую-то урну с прахом никто и не стал бы их давать. А если деньги уже потрачены, то как отдавать? Традиции не соблюдены. «Давай не будем кремировать», — предложила Варжетхан. «Ему уже все равно. Тебе решать, как лучше сделать». «Нет, если он хотел, чтобы его сожгли, значит, так и надо сделать», — сказала Алина. «Но почему он мне говорил, что ему нравилось наше кладбище? Он меня обманывал. Зачем он хотел себя сжечь?» «Он горел в танке и выжил. Наверное, он думал, что должен умереть от огня. Раз тогда не погиб, то сейчас», — сказала бабушка. «Нет», — воскликнула Алина, — Он просто не хотел, чтобы я страдала, чтобы не было этих венков, плакальщиц, столов и людей. Он хотел, чтобы мне было легче». «Может, и так», — ответила Варжетхан. «Что мы будем делать? Кремируют только в городе, а похороны уже послезавтра». «Надо кремировать, раз он так захотел», — решила Алина. «Если бы он был жив, я бы ему все сказала, что думаю». «Ты уверена? Не хочешь подумать до утра? Или с сыновьями поговорить?» — спросила Варжетхан. «Если Тимур так хотел, я сделаю. Как я могу не исполнить его волю?» «Ладно, попробую позвонить знакомому в город. Он мне не откажет. Но надо вести сейчас, ночью, чтобы никто не узнал». Бабушка тут же принялась действовать. «Алина, ты точно решила? Не передумаешь?» «Зачем он умер? Зачем не подождал еще несколько лет? Разве ему плохо жилось? Разве я о нем не заботилась? Почему он меня оставил?» Вновь заплакала Алина. «А кого мы хоронить будем? Кого людям показывать?» Вернула их к реальности Варжетхан. «Я не знаю», — залилась слезами Алина. «Да какие проблемы?» — в комнату вошел младший сын-студент, вызванный срочной телеграммой. «Давайте гроб здесь заколотим, и все». «Что ты такое говоришь?» — ахнула Алина. «А он правильно говорит», — улыбнулась Варжетхан. «Пусть сыновья заколотят гроб дома, и мы сделаем вид, что хороним Тимура». «И как мы объясним это?» — уточнила бабушка. «Люди его видели?» «Видели». «Простились?» «Простились». «Скажем, что Алина совсем с ума сошла и не могла видеть мужа в гробу. Этому тоже все поверят. Я ей дам настойку, чтобы она вообще была не в себе», — сказала Варжетхан. «Да, так и сделаем», — согласилась Алина. Ночью бабушка прокралась в свой кабинет в редакции, чтобы позвонить другу-однополчанину, который работал врачом в городской больнице. При больнице был крематорий. И договорилась о том, что привезет ему тело, да-да, Тимура, который завещал себя кремировать. Бабушка вызвала своего верного редакционного шофера Эльбруса, и они вместе с сыновьями Тимура перевезли тело. И уже на рассвете была исполнена воля покойного. Алине выдали прах в красивой урне, самой лучшей из имеющихся. Бабушка лично каллиграфическим почерком написала табличку «Годы рождения и смерти». Алина прижимала к груди эту урну, похожую на небольшую коробку. «Когда развеем прах?» — спросил младший сын. «Может, прямо сейчас?» Все поехали к обрыву. Алина открыла коробку, сыновья зачерпнули по горсти и пустили прах по ветру. Завещание Тимура было исполнено. Алина, наконец, перестала плакать и даже улыбнулась. Она знала, что Тимур ее бы похвалил за храбрость, за то, что пошла против традиций, но исполнила его волю. А приходить она может и сюда, стоять на обрыве, самым красивым на всем берегу реки, и вспоминать Тимура. «Пора», — шепнула Варжетхан, — «нам еще один день надо продержаться». Варжетхан оказалась права. Легенду о том, что Алина не могла видеть мужа в гробу, и поэтому гроб пришлось заколотить раньше положенного, все приняли с уважением и даже легким восхищением. Какая у Тимура жена! Какие сыновья, раз так позаботились о матери! Женщины из числа вдов перешептывались и сокрушались, что сами до такого не додумались. Это же какое облегчение! И причина такая весомая, что никто и слова поперек не сказал. Все шло как полагается, пока в село не нагрянул давний друг Тимура Георгий со своей женой Зариной. До них поздно дошла телеграмма, и они успели приехать в последний день. И сразу пришли в дом, чтобы проститься с умершим. Когда Георгий увидел заколоченный гроб, он вообще ничего не понял. Ему объяснили, что жена так страдала, так не верила в смерть любимого мужа, что сыновья ради здоровья матери заколотили гроб. Да, покойного все видели, простились. Георгий успокоился. Но его жена нет. Она посмотрела на Алину, которая сидела спокойно и даже улыбалась собственным мыслям. А думала она о том, как Тимур хорошо придумал с кремацией, какой это хороший обряд, и почему он не принят у них в селе. Алина радовалась и благодарила мужа, за то, что ей не придется лежать на гробу на глазах у всех собравшихся на кладбище, не придется рвать на себе волосы. Она для себя уже похоронила Тимура, и это были самые лучшие похороны в ее жизни. Алина побывала на многих, так что могла сравнивать. Она даже тихонько заплакала. Тимур так ее любил, что сделал все для нее. Он всегда сначала думал о ней, а потом о себе. Зарина, увидев вдову, которая выглядела чуть ли не счастливой, пошла к женщинам во двор и начала расспрашивать. «А отчего умер Тимур? А сколько человек его видели в гробу? А почему вдова так хорошо выглядит?» Женщины все ей рассказали, но Зарина не успокоилась. «Да она на собственной свадьбе не выглядела такой красивой и такой довольной, как Алина на похоронах. Нет, тут дело нечисто». Она вернулась в комнату, где стоял гроб, и вдруг случайно на полке увидела коробку с датами рождения и смерти. Зарина взяла коробку, думая, что там лежат ордена и награды, но коробка оказалась пуста. Только на дне какая-то странная пыль осталась. Георгий в это время уже поднимал тост за верного друга и каялся, что не приехал раньше. Он положил достаточно увесистый конверт с деньгами на поднос. «Там много денег», — шепнула Алина бабушке. «Вряд ли. Наверняка Зарина разменяла мелкими, чтобы произвести впечатление. А сумма-то небольшая. Всегда ее терпеть не могла. Сплетница каких поискать», — сказала бабушка. «А где она, кстати?» Варжетхан смотрела на женщин, сидящих за отдельным столом. Зарины среди них не было. «Ох, не дай бог!» — подскочила бабушка и побежала в дом. За ней бросились Алина и Варжетхан. «Если она что-нибудь заподозрит, беды не оберешься». В тот момент, когда они вбежали в комнату, Зарина нюхала внутренности урны, пытаясь понять, что в ней находилось. «Я сразу поняла, что вы всех обманули», — объявила она. «Может, ты отравила Тимура? Откройте гроб. Я хочу знать, что мои деньги пошли на похороны». «Зарина, ты сейчас говоришь ужасные вещи», — сказала бабушка. «Подумай своей головой. Люди простились, видели тело. Что тебе не имется?» «А это что?» Зарина держала в руках коробку из-под праха. «Это? Коробка такая. Можно сережки класть и браслеты», — сказала бабушка первое, что пришло в голову. «А почему на ней годы жизни, как на памятнике?» «Зарина, давай не будем устраивать скандал, я тебя прошу. Прояви уважение к вдове». Бабушка все еще не оставляла попыток успокоить гостью. «Нет уж, у Георгия то похороны однополчан, то свадьбы дочерей однополчан, то еще что-нибудь. Сколько денег уже на это потратили? Разве он столько зарабатывает? Сколько мы отдали в конвертах? Последний раз отдали на свадьбу, так молодые развелись. Девочка не могла детей иметь и скрыла это. Я хочу знать, что в гробу есть покойник, иначе заберу конверт и всем остальным скажу, чтобы забрали. Если вы не соблюдаете традиций, то и храните за свой счет. Мне никто не дает деньги просто так». «У тебя нет детей, и Георгий, слава богу, жив», — напомнила бабушка. «Откройте гроб». Пока бабушка вела переговоры, Варжетхан рылась в своем походном сундуке со снадобьями. «Голова болит», — объяснила она. «Надо отвар выпить». «У меня тоже голова болит», — тут же отвлеклась Зарина. «Я про вас слышала, у вас хорошие отвары. Я сюда приехала, чтобы к вам попасть на прием. Я же и не знала, что вы та самая знахарка. У меня голова болит все время». «Так зачем на прием, если я уже здесь?» — улыбнулась Варжетхан так, что только бабушка поняла. Знахарка что-то придумала. Бабушка называла эту гримасу улыбкой кобры. «Только я все равно не отступлюсь. Дайте мне отвар, а потом я при всех потребую, чтобы вы гроб открыли», — заявила Зарина. «Я же знахарка, должна лечить», — ласково сказала Варжетхан. «Давай тебе головную боль снимем, а потом с остальными разберемся». «Да-да», — горячо поддержала бабушка. «У Варжетхан такой отвар для головы, что боль как рукой снимет». «Все про отвар ее знают, да, Алина?» Алина, не понимая, что вообще происходит, послушно кивнула. «А вы мне погадаете? Я слышала, что вы так гадаете, что все будущее видите. Зарина решила воспользоваться ситуацией и урвать все услуги, которые могла предложить ей знахарка. «Конечно, погадаю, и на бабах, и на картах», — пообещала Варжетхан. Она подала знак Алине, и та принесла чашку и воду. «Вот, мелкими глотками пей, все выпей», — подала знахарка Зарине чашку. Зарина послушно выпила. «Пойдем на свежий воздух, надо подышать», — сказала Варжетхан. И Зарина послушалась. Варжетхан довела ее до женского стола, усадила на стул в тенечке. Зарина сидела вроде бы спокойно, но была как не в себе. Не спала, но и вряд ли понимала, что происходит. «Что ты ей дала?» — уточнила бабушка. «Отвар, который для Алины приготовила. Только Алине он не понадобился, а для этой скандалистки пригодился». «И долго она такая будет?» — уточнила бабушка. Зарина улыбалась ласково, кивала и с восторгом рассматривала кусок пирога, который ей положили на тарелку. «Часа четыре. Потом можно еще влить». Георгий с некоторым удивлением поглядывал на жену. Она ему улыбалась. Он продолжал выпивать, а жена ему по-прежнему улыбалась. Похороны прошли достойно. Пустой гроб захоронили согласно традициям. Алина не кидалась на него, а стояла красивая, немного бледная, рядом с сыновьями. И все женщины восхитились ее выдержкой и достоинством, с которым она проводила мужа. Можно сказать, Алина стала законодательницей новой моды. Как вести себя на похоронах? Киданием на гроб уже никого нельзя было удивить. А проводить мужа, выглядя при этом так хорошо и с таким хладнокровием, так себя вести в горе, в самый тяжелый день в жизни, разве это не настоящий женский кавказский характер и образец для подражания? Даже мужчины восхитились. Ведь проявление эмоций никогда не считалось женским достоинством. А чтобы вдова себя так держала, да любой покойник мечтал бы о такой вдове. И только бабушка, Варжетхан и сыновья Алины знали, что она уже находится не здесь, на кладбище, а там, на обрыве, с которого был развеян прах. Зарина же покорно шла среди женщин, положила цветы, немного всплакнула, помогала накрывать на стол. Через 4 часа Варжетхан влила в нее еще порцию отвара, и Зарина вдруг превратилась в идеальную женщину. Кивала, молчала, снова кивала. Не сразу реагировала, если к ней обращались, но потом усердно мыла посуду в тазу и продолжала улыбаться. Георгий несколько раз подходил к жене, которую не узнавал, и спрашивал, как она себя чувствует. «Все хорошо», — отвечала Зарина и смотрела на мужа глазами подбитой лани. Где-то часов через 6 Георгий заподозрил неладное. Как раз тогда, когда увидел свою жену, отмывающую в тазу грязные тарелки. Георгий, который был давно знаком с моей бабушкой, подошел к ней. «Что ты с ней сделала?» — спросил он. «Это не я», — честно ответила бабушка. «Скажи, что потребовал Георгий. Отвар ей дали от головной боли. Больше ничего. Ты недоволен? Нам ничего не оставалось, она собиралась устроить скандал. Разве Тимур захотел бы скандал на собственных похоронах?» «Мне нужен этот отвар. Много», — заявил Георгий. «Я не знаю. Это редкие травы. А твоя Зарина мелкие купюры в конверт положила. Даже не хватит за пироги заплатить». «Я так и знал. Опять она меня опозорила. Она на свадьбу внучки моего друга тоже мелкие купюры положила. Я чуть друга не потерял. Потом приехал без Зарины. Гарнитур золотой девочке подарил. Она сказала, что ты мало зарабатываешь. Ей все мало. Она жадная стала. Я говорю, ты для кого собираешь? У нас нет детей. Так пусть дети и внуки друзей будут довольны. Ты дашь мне это снадобье? Что нужно вдове? Я вижу, гараж надо достроить. И за сына младшего я заплачу. Тимур мне говорил, что мальчику нужно учиться. Почему ты с ней живешь? Она болеет. Все время на голову жалуется. А сейчас ей хорошо. «Ты к врачам ее водил?» «Водил, конечно. Они таблетки прописывают, а она не пьет. Знаешь, она ведь меня после госпиталя выхаживала, учила заново ходить, как с младенцем со мной носилась, кормила с ложечки. Я для нее и муж, и ребенок, и друг. У нее никого нет. Родственники, когда узнали, что она родить не может, отвернулись. Один врач сказал, что у нее мигрень, и это от нервов. Что ее характер — это не она, а ее болезнь. Ее надо лечить. Как я могу ее лечить, если не знаю таких слов? Варжетхан знает. Она другой была, веселая, все время смеялась. Троих детей она вынашивала, и так ни одного не родила. Всех потеряла. Сначала меня винила, потом себя, а потом совсем злая стала. Все мои родственники говорят, чтобы я себе другую жену нашел. Она со всеми поругалась. «Ты не думай, Зарина хорошая. Просто забыла об этом», — признался Георгий. «Я попрошу Варжетхан. Она сможет ей помочь», — пообещала бабушка. Георгий с Зариной не уехали после похорон. Они остались на время жить у Алины. Бабушка договорилась об обследовании в городе. Варжетхан подбирала травы, в которые так верила Зарина. Дело было в гормонах, функциях щитовидной железы. Зарина, как оказалось, панически боялась таблеток. И Варжетхан смалывала их в пыль, подмешивала в свои травы и раскладывала по маленьким кулечкам, которые скручивала из пергаментной бумаги. Зарина менялась на глазах. Она даже подружилась с Алиной. Георгий возился с крышей гаража, менял забор, а Зарина помогала по хозяйству. «Скажи мне, откуда эта коробка?» — спросила она однажды. «Тимур завещал его кремировать», — призналась Алина. «Это когда тело сжигают, а прах развеивают. Он не хотел лежать в земле. Мы все сделали так, как он просил. Похоронили пустой гроб. А Тимур теперь над Тереком, там, где обрыв. Хочешь, я покажу тебе это место?» Они пошли на обрыв. И Зарина долго стояла на самом краю, глядя на бурлящую внизу реку, на камни, стремительно заходящее солнце. «Я тоже хочу так же, чтобы как Тимур. Пусть меня сожгут, и я буду летать над Тереком. Это такое счастье», — сказала Зарина. «Тебе еще рано над Тереком летать», — рассмеялась Алина. «Если за тебя взялась Варжетхан, тебе еще рожать придется». Зарина заплакала. Потом она часто плакала, но уже от счастья. Она не только смогла забеременеть, но и родить сына. Зарина считалась чуть ли не старухой. В ее возрасте уже внуков нянчили, а не детей рожали. Ей был всего 41 год. Варжетхан очень гордилась своей работой. А ее слава колдуньи, которая даже сухую ветку заставит плодоносить, после этого разнеслась с новой силой.